Глава шестая. Беглец. А Иван Васильевич особенно жаловал своего дворского лекаря. То пришлет сказать ему свое милостивое слово, то с приказом видеть его царские очи, то с блюдом со стола своего или с поставом немецкого сукна на платье. Нередко беседует он с ним. Антон начинает довольно хорошо изъясняться по-русски, однако ж служат им переводчиками большей частью или Андрюша, или Аристотель, способствующие и радующиеся от души возвышению братнина воспитанника. Беседы их чаще всего о делах Италии, так знакомые Эренштейну. Особенно любит великий князь слушать рассказы о том, как латинское царство, прежде столь сильное, ныне чахнет, разделенные на мелкие республики, и старается из этих рассказов, льстящих силе его характера, выводить для себя полезные уроки. Антон передает ему, в каком порядке с недавнего времени учреждена во Франции почта и, по ее примеру, в немецких землях. Иван Васильевич заводит у себя почты, ямы. Антон объясняет ему и другие нововведения в Европе, и великий князь собирается и ими воспользоваться при первом случае. Таким-то посредничеством современное и сильное развитие человечества на Западе находит в чуткой душе Иоанна отзыв, хотя и грубый, безотчетный, бессознательный, через дочь палеолога, послов немецких и русских, художников, лекарей, путешественников. На Западе кабинетная деятельность властителей – переговоры их через доверенных людей, гимнастика ловкого и хитрого ума, получившего название политики, дипломации, начинают заменять силу войск. Этими орудиями мастерски пользуется и Иван Васильевич. Там народы и государи их сосредоточивают свои силы. То же делает и великий князь русский, соединяя воедино уделы. Там идея царя облекается в важные великолепные формы и обряды, действующие на чувство масс. Двор, места, целование руки, блестящий прием послов чужеземных, столы, снаряжение дворцов, герб, титул дают этой идее олицетворение и у нас. На Западе учреждается регулярное войско. Иоанн также устроивает полки. Я сказал уже об основании почты. Мы увидим также, что дух умственной пытливости, давший XV веку Виклифа, Гусса и, наконец, Лютера, сообщился нашей Руси под видом жидовской ереси. Одним словом, тогдашняя жизнь Европы, хотя и под формами грубыми, доходила и до нас. Не мое дело объяснять здесь, почему эта жизнь после Иоанна III не получила у нас такого отчетистого, последовательного развития. Мы сказали, что Иван Васильевич сосредоточивал силы свои и Руси. Тверь отделял его от северных областей. Он решил правду и неправду уничтожить эту преграду и соединить сердце Руси с ее севером. Приготовив заранее ревностных себе доброжелателей в Твери и, как мы видели в первой части романа, причину к объявлению войны ее князю, Иван Васильевич кликнул рать, чтобы докончить одним ударом то, что подрывал так долго хитростью. И вскипела земля русская. Всела московская рать на коня, другой велено идти из Новгорода. Русские при Иване Васильевич вкусили уже ратные чести не однажды. Было и ныне много охотников искать ее. Огнестрельными орудиями управлял Аристотель, отторгнутый от великого труда своего. Художник снова преобразился в розмысла. Чтобы поручить это войско достойному вождю, ожидали в Москву знаменитого воеводу, служебного князя Даниила Дмитриевича Холмского. Болезнь, мнимая или настоящая, задержала его в дальнем поместье. «Мнимая», — сказал я, — «и то не мудрено, потому что он родом тверчанин, потомок тверских князей, должен был неохотно повиноваться приказу своего владыки, идти против родины своей. И дворскому лекарю приказано сесть на коня. Он должен был сопутствовать великому князю, который собирался сам идти с войском. Иван Васильевич под щитом военачальника своего безопасно хотел заслужить имя покорителя Твери. С удовольствием получил Эрнштейн этот приказ, дававший ему способы рассеять хоть несколько свои чувства к Анастасии и обещавший ему возможность показать свои услуги человечеству. В этих надеждах проявлялся и врожденный дух рыцарства, который смирить не могло ни воспитание, ни скромное мирное звание лекаря. Природа невольно тянула его к тому назначению, с которого совратило мщение Фиаравенти. Надежды его питал и Аристотель, желавший воспитаннику своего брата новых почестей, нового возвышения. После дня, проведенного на площадях, где собирались полки, Антон лег спать, но заснуть не мог, волнуемый ли мыслью об Анастасии, мелькнувшей перед ним, как прекрасные волшебные видения, или мыслью о походе, который представлялся пламенному воображению его, его благородному сердцу, в очаровательной картине. Вдруг посреди этих мечтаний, не дававших ему уснуть, слышит он на улице странные крики. Кричат: «Лови, лови, здесь, сюда, к палатам образца, головой за него отвечаем». Антон отворяет окно на улицу. Ночь так темна, что город кажется скрыт под сводом земным. Предметы слились в одну черную массу. Едва может он различить движение нескольких фигур, то перескакивающих через решетки или рогатки, то исчезающих во мраке. Он следит их более слухом, нежели глазами. Вот ближе к дому что-то шевелится, что-то скребет по стене, и перед ним высокая, необыкновенно высокая фигура, загородившая собой почти все окно. Надобна нечеловеческая сила и ловкость, чтобы взобраться по стене на такую высоту. Эта мысль, внезапность чрезвычайного явления, заставили Антона в первую минуту испуга отодвинуться назад. «Спаси, ради Господа, спаси!» — говорит вполголоса неизвестный и, не дожидаясь ответа, вскакивает в окно так быстро и сильно, что едва не сваливает лекаря с ног, потом осторожно запирает окно. Антон не знает, что подумать об этом явлении, да и не имеет времени. Высокая фигура стоит перед ним, будто на ходулях, ощупывает его, берет его за руку, жмет ее и, запыхавшись, говорит вполголоса: «Спаси! Меня ловят недельщики! Меня хотят заковать в железо! Друже мой, ты ли это, или Иван Хабар?» «Нет, но все равно, чего хочешь», — отвечает лекарь, догадываясь, что несчастный, убегая от преследований, ищет скрыться у своего друга, образца. «Друг воеводы», — думает он, — «не может быть злодей?» «Нет, боже мой, кто же ты?» «А-а-а, понимаю, лекарь-немец, я пропал». И говоривший отшатнулся, как бы хотел броситься в окно. Антон удерживает его и с необыкновенной твердостью и одушевлением отвечает ему по-русски, как умеет. «Да, я лекарь, но христианин, такой же, как и русские. Не бойся. Поверь Божьей Матери». «Добро. Верю, матушке. По голосу твоему слышу, ты не злодей. Вот видишь, я воевода, князь Холмской. Может быть, слыхал обо мне?» «Аристотель много рассказывал мне о славном победителе Новгорода». «Этого-то победителя по приказу великого князя ловят теперь, хотят в железо, в тюрьму». «Как так? Тебя ждали ныне из поместья твоего, чтобы поручить тебе рать московскую, которая идет на Тверь». «Я приехал, был у Ивана Васильевича. Тверь — моя родина, я отказался идти». «Но слышишь, стучат в ворота, будто бьют в набат. Избавь от желез, от черного позора». «О, когда так, спасу, хоть бы пришлось заплатить жизнью своею. Разве по мертвому телу моему дойдут до тебя?» Действительно, ворота стучались, так что стены в доме дрожали. Кричали: «Отворяй ворота! Именем господина великого князя отворяй, не то выбьем вон!» Стук, крик, шум увеличивались. Все в доме спало крепким сном. Все переполошилось и встало на ноги. Боярин, боярышня и дворчане. Псари, сокольники, птичники, бражничие, повара, конюши, истопники, огородники, сенные девушки и прочее, что составляло тогда дворню боярина. Мужчины кидались в ужасе, кто куда попал, будто на пожаре, спрашивали друг друга о причине тревоги, зажигали светочи, толкали друг друга. Слышалось имя великого князя, и думали, не сам ли он по каким-нибудь наговорам приехал забирать их господина. Боярин испугался, ожидая чего-то чрезвычайного, и прибегнул с молитвой к небесной заступнице. Анастасия была ни жива, ни мертва. Брата ее не было дома. Он где-то проводил разгульную ночь. Между тем Антон не дремал. У него был огромный шкаф с аптекой. Разом ящики и склянки. Вон пленника туда. Что, дышать свободно? Свободно. Пленник присел на корточки, но и так не умещался. Что делать? На колено. Вот так, хорошо. С Богом. Дверца на замок, ящики и склянки под кровать. В этом-то бедном шкапе, служившем басурману для хранения его зелий, в таком-то унизительном положении поместился правнук князя Всеволода Андреевича Тверского, вождь знаменитый, герой Шелонской, победитель Новгорода и Казани, лучший самоцвет в венце Иоанна, слава и честь Руси. Тот, который заставлял бежать от себя тысячи воинов, неприятелей его отечества, который, стоя с полками перед страшным Ахматом, в роковую для Руси минуту не послушался повеления грозного владыки отступить, теперь так испугался гнева Ивана Васильевича, что спрятался у немчины в шкапе. «Именем великого князя отворяют ворота. Боярин Мамон тут, при этой экспедиции. Он везде, где только есть выполнение жестокой воли, где злобной душе его есть упражнения, достойные ее. Везде он, особенно где может найти случай мстить врагу своему». Предводя недельщиками, боярскими детьми, он объявляет дворчанам образца, что по приказу Ивана Васильевича велено им поймать служебного князя Данила Дмитриевича Холмского, что они гнались за ним из дома его до палат боярина, и что ему негде укрыться, как в этих палатах. В руках одного недельщика и железо, в которое должно сковать беглеца. Мамон требует именем великого князя, чтобы дозволили ему сделать осмотр во всем доме. Смеет ли образец противиться этому грозному священному имени? Образец, который держит это имя по старине, по указу родительскому, который блюдет его в сердце, как завет Бога? Недельщики, боярские дети, толпою под начальством неистого Мамона вторгаются в палаты, словно неприятели. Вырывают светочи из рук холопов, шумят, голосят, гремят железами. Всюду проникают в клети и под клети, в божницу и повалушу, на дворы, в сады, в жилые и нежилые строения, везде шарят, тычут мечами, все переворачивают вверх дном. И до светлицы Анастасии доходит отчаянная ватага. Но здесь она встречает преграду, девическую стыдливость, охраняемую любовью отца и брата. Здесь у дверей светлицы ожидают Мамона сам старик-образец и сын его, успевший прибежать домой по первому известию верного служителя. Оба вооружены. Их окружают несколько молодцов с топорами, с дубинами, готовых по первому взгляду господина послать в другой мир без покаяния того, кого укажет им этот взгляд. Ввиду этой живой твердыни запнулись шаги Мамона. Он остановился перед ней своей дружиной. «Видит Господь, — сказал с твердостью образец, — в терему моей дочери нет и не может быть князя Холмского. Но сделаешь шаг вперед, Мамон, — и старик затрясся, — не введи в грех кровавый. Что, свиделись опять, пятенщик мой? — сказал Мамон с адской усмешкой. Седые густые брови воевода нахмурились. Лучи раскаленных глаз его устремились на врага и, казалось, проницали его насквозь. Исполинскую жилистой рукой сжал он судорожный меч, грудь его поднялась, как разъяренный вал, и, издав какой-то глухой звук, опустилась. Боярина смирила мысль, что будет пролита кровь при дверях дочерниной комнаты. Он видел движение руки своего сына и, стиснув ее, предупредил роковой удар. Эту грозную мимику понял Мамон. Он спешил отступить. «Мы еще не были в клетях лекаря», — сказал он, собираясь вниз. «Туда. И к черту, или к своей матери-колдунье, а если замешкаешься, береги заставить здесь поганые кости свои», — закричал Хабар Семской вслед ему. Мамон остановился и, покачав презрительно головой, послал ему в сердце адскую усмешку. «Батюшка, позволь!» — вскричал Хабар вне себя. Образец опять остановил его и сказал с твердостью: «Постой, сын. Везде, где хочешь, лишь бы не здесь, у светлицы твоей сестры». «Слышишь?» — был вопрос Семского, полный жажды мести. «Слышим, ста!» — был глухой ответ Мамона. Стук, беготня в доме, крик, шаги вверху у светлицы Анастасьиной — все это отдается в ушах и сердце Эрнштейна, трепещущим от неизвестности, что делается в семье боярина. Дорого заплатил бы он, чтобы там быть. Но вверху все замолкло, шум оборачивается в его сторону, приближается к нему. Стучатся в сенях. Он высекает огня. Какая досада, какая мука! Следы огромных ступней, ходивших по грязи, означились на полу и провели дорожку прямо к шкапу. Что делать? Платье, утиральники, что не попадается в руки, на пол, и предательские следы уничтожены. Слава Богу! Он только что к двери слышит, что-то рухнулось в шкафе так, что дверки затрещали. Потом смертные хрипения, потом глубокий вздох и гробовая тишина. У Антона сердце оторвалось, волосы встали дыбом. Что если Холмской, пораженный гневом великого князя, мыслью о заточении и казни, истерзанный страхом, измученный скоростью побега, усилиями влезть на стену, всем, что его так ужасно и так внезапно разом обхватило, если он испустил дух? Может быть, задохся в шкапе? Может быть, удар? Ужасно. Князя Холмского найдут мертвым у лекаря. Что скажет молва? И так слывет он чернокнижником. Назовут его убийцей, потребуют его головы. Властитель, разгневанный указательством беглеца, выдаст ее народу. Антон знает, что такое озлобленный народ. Лютость зверя — ничего перед его жестокостью. Он имеет довольно духу уйти в битву со смертью на одре болезни, даже на плахе, которую он не заслужил. Он готов идти в битву, когда потребует долг, но смерть в когтях разъяренного народа ужасна. И что еще ужаснее, он будет невольной причиной смерти ближнего. Посмотреть в шкаф — испытать врачебные средства нет возможности. Стучаться еще сильнее. Замешкаешься отворить, навлечешь на себя подозрения и усилишь розыски. Кто знает, могут выколотить дверь, и тогда застанут его очи на очи с беглецом. А Холмской может статься жив. Ни разум, ни сила духа и мышц, ничто человеческое не спасет. Разве Бог, один Бог? Все упование на него. Ад в груди. Между тем Антон старается составить свое лицо прилично обстоятельствам. Стилет под мышку, лампаду в руки, и дверь в сени отворена. Перед ним Мамон и его дружина. «Что вам от меня?» — в ночное время грозно спрашивает Антон. «Не взыщи, господине лекарь», — отвечает Мамон, почтительно кланяясь. «По приказу великого князя ищем важного беглеца. Он бежал сюда к палатам боярина, здесь и скрылся. Одному из наших вздумалось только теперь сказать, будто слышал, как Холмский лез по стене, будто твое окно отворилось». «Неправда», — перебил Эрнштейн. Ложь. Ему померещилось. Я не укрыватель беглецов. За что такое оскорбление? Кто это сказал? Я буду жаловаться великому князю. Не я, не я! — воскликнул несколько голосов. Между ними был голос и доказчика. Думали, не подшутил ли над ним нечистый. Знали, в какой милости властитель содержит лекаря, и опасались гнева Ивана Васильевича за то, что потревожили напрасно его любимца. Опасались мщения самого басурмана-колдуна, который потому уж чародей, что выучился так скоро изъясняться по-русски, и не было более свидетельства, что беглеца видели у окна его. Мамон по своим причинам не настаивал. «Однако ж, — сказал Антон, — чтобы не оставить вас подозрения, я прошу, я требую осмотра». И Мамон, за ним два недельщика, боязливо озираясь и творя шепотом молитву, вошли в спальню лекаря. Все осмотрено, и на постели, и под постелей, во всех углах. Мамон подходит к запертому шкафу и прислушивается у него жадным слухом. Эрнштейн собрал все присутствие ума и духа, чтобы не обнаружить своего смущения, в прибавку еще усмехнулся, между тем, как в сердце и в уши било молотами. Ну, если боярин потребует, чтобы отворили дверцы, если Холмский только в обмороке и, очнувшись именно в эту минуту, когда Мамон прислушивается, застонет, хоть вздохнет, не в состоянии дать себе отчета в своих движениях, Антон запускает руку поближе к стилету. Все замолкло. Никто не шевельнется. «Никого», — сказал, наконец, Мамон. «Никого», — повторили недельщики дрожащим голосом. «Куда же он девался?» «Поищем его около дома». И Ватага стремглав высыпала из комнаты лекаря с запасом разных страшных замечаний. Иной видел кости человеческие, измолотые, в иготе, другой — кровь в скляницах, третий — голову младенца. Бог ведает, что в этом виде представил ему страх. Четвертый слышал, как на голоса их отвечал нечистый из какого-то ящичка, висевшего на стене, вероятно, из лютни. Бедные, как еще, остались живы и целы. Слава Богу! Сыщики скрылись. Антон прислушивается. Брякнули кольцом. Ворота на запор. Посыпались проклятия на образца, на Холмского. Еще минуты две-три, и все замолкло глухою тишиной. Двери на запор, простыню на окно, и дрожащая рука, блуждая по замку, едва могла отворить шкаф. Глазам Антона представился старик необыкновенного роста, втрое согнувшийся. Он стоял на коленах, опустив низко голову, которую упирался в боковую доску шкафа. Лица его не было видно, но лекарь догадался, что это голова старика, потому что чернь его волос густо пробрана была нитями серебра. В нем не обнаруживалось малейшего движения. С трудом освободил Антон этого человека или этот труп от его насильственного положения и еще с большим трудом снес его на свою постель. К пульсу. Милость Божия, пульс едва-едва бьется, как слабый отзыв жизни из далекого мира. Этот признак возвращает лекарю разум, искусство, силы, все, что было, оставило его. Сделаны тотчас врачебные пособия, и Холмский открывает глаза. Долго не в состоянии он образумиться, где он, что с ним. Наконец, с помощью возрастающих сил своих и объяснений лекаря может дать отчет в своем положении. Тронутый великодушной помощью Антона до того, что забывает его басурманство, он благодарит его со слезами на глазах. «Господь заплатит тебе старицу», — говорит он. «Ах, если бы ты окрестился по-нашему», — прибавляет воевода, — «отдал бы за тебя любую дочь свою». Только теперь может Антон рассмотреть его наружность, мощно изваянную, черты его лица, резкие и грубые, но и вместе выражающие величие и благородство души. едва не на смертном одре, под секирую грозного владыки, который того и гляди готов упасть на его голову, он и тут, образумившись от первого нежданного удара, кажется так спокоен, как будто после трудного дня пришел отдохнуть под гостеприимный кров. Жизнь воевода спасена. Свобода обеспечена. Надолго ли? Кто может поручиться? Надо искать средства избавить его совершенно от гонений великого князя или укрыть на время от них, пока не прошел гнев владыки. Эрнштейн дает себе слово стараться умилостивить Ивана Васильевича собственным своим влиянием и влиянием сильного Аристотеля. В этом случае нужна величайшая осторожность. Укрыть же на время знаменитого беглеца может только образец. Но как довести к нему Холмского теперь, в ночные часы? Слабый, отпущенный крови, воевода не в состоянии идти без чужой помощи. Да и с этой помощью нет возможности переправить его через тын, отделяющий двор боярской от басурманской половины. Провести же его через улицу и двое ворот нельзя и думать. Стучать в ворота, чтобы иметь вход через них, опасно. Можно ли ручаться, что Мамон не оставил около них караула? Время, однако, ж летит. Вторые петухи обвестили город, что наступила полночь. Нет возможности откладывать перемещение воевода до утра, потому что к лекарю из-под клета явится его слуга и могут явиться посетители. Не опять же прятать воеводу в шкаф и опять начинать ту же страшную процессию, которой повторение могло бы стоить жизни одному или другому. Надо же решиться на что-нибудь. И Антон решается пробраться наполовину боярскую, какими путями вздумает. Экспедиция, хотя не дальняя, но затруднительная и опасная по отношениям одной стороны к другой. И потому запасся он своим надежным стилетом, который прицепил к поясу, и шестопером, вроде дубинки, вооруженной несколькими металлическими когтями. Это был подарок от Аристотеля, добытый в войне против новгородцев. Сверх того Холмский дал ему жуковину, перстень с родовым гербом, служивший печатью при засвидетельствовании важных актов. Он носит ее всегда на пальце. Ныне эта жуковина могла уверить образца, что лекарь действительно посол от его ратного товарища и друга. С такими орудиями брани и мира отправился Антон в свою экспедицию, не забыв исправно запереть знаменитого беглеца. Первую осаду сделал он на тын, отделявший, как мы сказали, половину боярского двора от басурманского. Молодость и отвага творят чудеса, и он с пособием их уничтожил эту преграду, то есть перелез через нее не без того, чтобы не запечатлеть этот подвиг несколькими легкими ранами и потерей нескольких клочков платья. Как билось его сердце, когда он подумал, что находится в первый раз и в полночь, как тать, на половине боярина, который питает к нему незаслуженное отвращение и, может быть, ненависть. Свет от лампады трепетал в верхней светлице. Тут живет Анастасия. Как близко это сокровище, и вместе как глубоко заперто от него за 39 замками. Об этом мог он думать очень недолго, потому что сейчас налетела на него огромная собака. Лай ее загорел на всю окрестность. Борьба была неровная. Ей не дали много горячиться. Стилет в бок, шестопер по голове, и верный сторож замолк навеки. Антону жаль было бедного пса, но миновать этой жертвы не было возможности. Не так ли и в обществе? Не встречают ли там благородных несчастливцев, которые, служа другим, для достижения цели, падают жертвами их? Антон далее. И на красное крыльцо. Осторожно брякнул он кольцом в железную дверь, ведущую в сени. Никого. Он попытал тронуть дверь, и она отворилась. Антон в сенях. Поиграв несколько в гулечки, он попал на новую дверь. И в эту запрос с легким стуком. Кто-то отвечал кашлем. Дверь отворилась, и перед ним старик, белый как лунь. Светоч, который он держал в руке, освещал на лице его грустную заботливость. Но как скоро он, сделав рукой щит над глазами, разглядел того, кто перед ним стоял, лицо его подернулось ужасом. Это был сам образец. Беспокоясь о своем друге и ратном сподвижнике, он не мог заснуть. С мыслью, не придет ли еще беглец искать у него убежище, он приказал дворчанам своим лечь спать. В торопях забыл сказать, чтобы привязали собаку. А сам отворил калитку с улицы и оставил незапертыми двери в сенях. Потом он то молился Божьей Матери, известной под названием «Взыскание погибших», то, отворив окно, ловил малейший звук, струивший ночную тишь, то сходил вниз к сеням. Он слышал лай собаки, он слышал шорох шагов по каменному крыльцу, стук в железные двери и спешил выйти навстречу своему другу. И что же? Перед ним его ужасный постоялец. Он ли еще или оборотень в его виде? Чего ему надо у боярину в полночь, когда он и днем не бывал на боярской половине? Бледный, весь дрожа, образец с трудом поднимает отяжелевшую руку и творит крестные знамения, читая вслух: «Да воскреснет Бог, расточаться врази его! Да воскреснет Бог, расточаться врази его!» — говорит за ним Антон. Повторим, что Эрнштейн, хотя еще не совсем хорошо изъяснялся по-русски, однако ж понятно. «С нами Бог», — прибавляет он с твердостью. И в доказательство этого послал мне ныне свою особенную милость. Твой друг, князь Холмской, у меня. Он ошибкою попал ко мне. Не веришь? Вот перстень его. Боярин, крестясь, вглядывается в жуковину и признает ее. Но, увидав кровь на руке немца, вскрикивает в ужасе: «Господи, уж не ранен ли он, не убит ли?» «Успокойся, это кровь твоей собаки». «К делу, боярин. Заря занимается. В последний раз спрашиваю тебя, хочешь ли укрыть у себя друга своего или оставить его у меня в опасности?» «Хочу ли, вестимо?» — отвечает боярин, собрав свои рассеянные мысли. «Ступай теперь тем путем, которым пришел, а мы с сыном...» Тут он задумался. «Сын впустит к нам князя через железную дверь, что из твоих хоромин на нашу половину». Ни малейшей благодарности, хотя бы легкое изъяснение доброго сердца, что оно понимает прекрасный подвиг. В суровой душе боярина эта благодарность стоила бы тяжкого подвига. Он и так совершил его, разрушив ужасную преграду, которая отделяла православную половину от басурманской. Князь Холмской, о котором рассказывали, что он сдирал кожу с неприятельских воинов и собственной рукою убивал своих за грабеж, был чувствителен к добру, ему оказанному. Он не принял назад жуковины и просил лекаря оставить ее у себя на память великодушного поступка. Перстень по металлу не имел высокой цены, и Антон не посмел отказать. Когда хабар отворил железную дверь, чтобы впустить через нее князя на свою половину, он ласково поклонился иноземцу и сказал ему от души спасибо. «Будешь иметь нужду в выручке», — прибавил он, — «кликни только хабара». С этого времени он стал питать к ним чину доброе расположение. Мудренуль. Благородному сердцу его подавало голос другое благородное сердце. К тому же юность, открытая, сообщительная, легко сбрасывает с себя предубеждения, не рассчитывает так много, как старость, закоснелая в предрассудках, имеющая более опытов, а с ними и более подозрений. Образец и тут не хотел видеть своего постояльца, зато немало поворчал на него Холмской. На все убеждения друга он хранил глубокое молчание. В его душе восставали против лекаря сильнейшие убеждения, воспитанные ненавистью ко всему иноземному, неединоверному, проклятому, как он говорил, святыми отцами на соборе, и еще более проклятому душою суровую, угрюмую с того времени, как пал от руки немца любимый сын его. От Анастасии таили подвиг Антона лекаря, но она как будто отгадала его. И на другой день, когда очарователь выходил от себя, подарила его из окна пламенным взглядом, который мелькнул по-прежнему и по-прежнему оставил глубокий след в душе его. Он осмелился ей поклониться. Она кивнула ему и исчезла. С этого времени, когда они уверены были, что никто их не видит, взоры их стали вести разговор, которому давали красноречивый смысл то вспышки Анастасьина лица, подобные зарнице, предвещающие невидимую грозу, то взоры, отуманенные любовью, то бледность этого лица, говорившая, что не было уж спора рассудка с сердцем. Антон берег свое сокровище как алмаз, не имеющий цены, купленный в тайне, который у него тотчас отнимут, как скоро он покажет его. Только один на один любовался им, радовал им свои взоры, освежал свою душу. Через несколько дней участь Холмского была решена. Образец прибегнул к ходатайству митрополита и других духовных властей. Такое посредничество должно было иметь успех, тем более что служебный князь отдавался сам в руки своего властелина. Ходатаи молили великого князя умилостивиться над воеводой, который был всегда верный слуга Ивана Васильевича, доставил ему и всему православному краю столько добра и чести, который готов и ныне идти всюду, кроме Твери, куда только укажет ему господарь его и всея Руси. «Великий грех пал бы на твою голову, господине и сыну наш», — говорило одно духовное лицо, «коли б воевода пролил кровь своих родичей». С своей стороны Аристотель и дворский лекарь искусно объяснили властителю, что слух о несправедливом гневе его на знаменитого воеводу может повредить ему в хорошем мнении, которое имеют об нем римский цесарь и другие государи. Что гневом на воеводу великий князь дает повод другим подданным своим быть изменниками отечеству. Что Холмского не наказывать, а наградить надо за его благородный поступок. И что эта награда возбудит в других желание подражать такой возвышенной любви к родине. Сверх того, Аристотель доказывал, как легко покорить Тверь, и как славно будет для Ивана Васильевича, не подвергая себя опасности, своим лицом решить победу, так искусно приготовленную его же умную и хитрую политикой. «Пускай слава этого великого дела принадлежит тебе вполне», — прибавлял Аристотель. Иоанн не был храбрый воин. Когда шло дело о битве, он любил держаться в стороне. Приятны ему были лавры, пожатые чужими руками. Но никто не откажет ему в великом искусстве приготовлять войну, улучшать для нее время и пользоваться им. А это стоит личной отваги и славы знаменитого полководца. В настоящем случае Иоанн, опираясь на сильную помощь своих доброжелателей, обещавших ему отворить ворота города, лишь только он покажется, опирался на силу и храбрость московских полков, на искусство своего розмысла, умевшего так метко шибать из пушек. Он уверен был, что не закладывает своей безопасности в деле покорения Тверского княжества. С этой уверенностью он объявил, что как скоро Водополь спадет, он сам с сыном поведет войско против крамольного князя, нарушившего святость договоров и родства. Вместе с этим простил Холмского. Милость эта не обошлась, однако ж, без выгод для него. Зная, как воевода был ему нужен вперед, и потому боясь, чтобы он не вздумал вновь при первом неудовольствии бежать в Литву, где укрывали врагов и изменников московского княжества, как Москва укрывала у себя врагов и изменников Литвы, требовал поручной записи. В тот же день 8 таких записей или поручных кабал, одни в 150 рублях, другие более, все в 2000 рублях, были даны именитыми московскими людьми, большую частью боярами, в том, что они обязывали заплатить великому князю эту сумму в случае, если бы воевода вздумал отъехать или бежать в чужую сторону. Оценкой в 2000 рублей знаменитого полководца Иван Васильевич остался доволен. Сверх того, князь Холмский целовал крест, что ему лихо своему государю не хотеть никакого. И осподарь его, великий князь, своего слугу пожаловал, нелюбье свое ему отдал. И тому делу был навсегда погреб, совершенное забвение. Впоследствии великий князь отдал дочь свою за сына Холмского. Так шли в то время рука об руку необыкновенный гнев, сопутствуемый железами и казнью, и необыкновенные милости, вводившие осужденного в семью царей. Сын Холмского в царствовании Василия Ивановича сослан на Белоозеро и умер там в заключении. Виной его был только этот самый брак с дочерью Иоанна III. Примечание автора.